Издательство «Бомбора». Океан книг. Марина Маркатун. «Папа, ты меня любишь?» Фигура отца в жизни взрослой дочери. Введение. Отец. Каким он должен быть? Каким мы хотим его видеть? Какой должна быть его роль? Ожидания женщин и мужчин по этим вопросам часто разнятся. Задумываются ли мужчины о том, каким отцом хочет стать каждый из них? Безусловно, какая-то их часть, будучи еще только в ожидании ребенка, размышляет об этом. На первый взгляд заметны всего лишь два варианта. Таким, как мой отец, и лишь бы не таким, как мой отец. А что, если отец по каким-то причинам отсутствовал в жизни? На кого тогда ориентироваться в процессе воспитания? Как растить сына или дочь? Для мужчин во все времена на первом месте оказывается социальный статус и сексуальная востребованность. К семейному же статусу отношения разные. Поэтому, как правило, воспитание ребенка по умолчанию возлагается на материнские плечи, а для папы предполагается периодическое включение в процесс. Мало кто из мужчин задумывается о собственном влиянии на ребенка, особенно на дочь, так что девочку растит преимущественно женщина. Отец может вмешиваться в происходящее, корректировать воспитательный подход, если он его не устраивает, но плохо представляет, что нужно дать дочери, как вести себя с ней, как проводить с ней время и о чем говорить. Особенно ситуация усугубляется, когда необходимо быть вдвоем, а не втроем с мамой. Папа занят своими мужскими делами, в которые входит не только работа, но и личностные проявления. От спортзала и встреч с друзьями до сидения на диване за просмотром телевизора или проведения времени в интернете. Если мужчину научили в детстве поддерживать порядок в доме, он разделит бытовые обязанности с женой. Если его с ранних лет обучали восстанавливать что-то сломавшееся, он будет самостоятельно ремонтировать вещи и во взрослом возрасте. Если отец занимался с ним спортом, историей, географией, посвящал в политические и экономические вопросы, то все это, став папой мальчика, он будет передавать своему сыну. Но что, если мужчина стал отцом дочери? Тут выручит опыт, что с ребенком нужно заниматься и разговаривать. Если у мужчины есть сестра, и он видел, как с ней общается отец, как хвалит ее, защищает, поддерживает, возит на кружки и интересуется тем, что происходит в ее жизни, то ему будет понятно его отцовское предназначение. Однако мало кто из мужчин задумывается о влиянии собственной личности, поведения и отношения на жизненный сценарий дочери. Предлагаю погрузиться в истории реальных семей и на их примерах рассмотреть, каким образом это происходит.